Травка. Неуверенная, больше оптимизма. Если люди созданы друг для друга, они обязательно будут вместе. Одинокая. То есть мой Томми вернется ко мне? Травка. Нет. Свободная женщина вошла в чат. Свободная женщина. Ура! Одинокая. Привет, свободная женщина. Познакомимся? Свободная женщина покинула чат. Травка. Одинокая, хватит пугать людей. Одинокая. И вот так всю жизнь. Разведенка один. Ты что, опять плачешь? Одинокая. Да. Одинокий Сэм вошел в чат. Разведенка один. Сэм! Травка. О-ля-ля! Сэм! Одинокая. Здорово, Сэм! Как дела? Неуверенная. Привет, Сэм! Одинокий Сэм. Здравствуйте, девочки! Рад вас видеть! Разведенка один. Сэм, познакомься с Лютиком. Ей 32, у нее 13-летняя дочь. Ей изменял муж. Пупсик, это Сэм. Ему 44, у него 2 дочери. И бывшая жена лесбиянка. Одинокий Сэм. Очень приятно, Лютик. Лютик, мне тоже, Сэм. Неуверенная. Ну, что новенького, Сэм? Как настроенница? Одинокий Сэм. Денек выдался тяжелый. Травка. Только не это. Этот чат развелся и доволен. Или развелся и рыдаю. Я пошла спать. Лютик. Пожалуй, я тоже пойду. Приятно было познакомиться. Разведенка один. Завтра в то же время, Лютик. Неуверенная. Пойду укладывать детей. Одинокая. А я, пожалуй, еще раз пересмотрю видео со свадьбы. Лютик покинула чат. Одинокая покинула чат. Неуверенная покинула чат. Травка покинула чат. Разведенка один. Что ж, Сэм, похоже, мы с тобой остались одни. Включай музыку, а я зажгу свечи. Чтобы распечатать страницу, нажмите значок слева. От кого? Стефани. Кому? Рози. Тема. Миссис Кейси. Неужели ты правда собираешься работать у миссис Кейси? Мама так смеялась, когда рассказывала мне, что я не сразу поняла, о чем речь. Они теперь с папой боятся, что она пришлет им в Австралию письмо и потребует немедленно явиться в школу, чтобы обсудить твое поведение на работе. Ты с ума сошла? Зачем ты согласилась на эту работу? У меня самой никогда не было проблем с ней. Но тебя-то она доводила до белого коленя и в детстве, и потом, когда у нее училась Кати. А что сказал Алекс? Уверена, он просто обалдел. Дорогая Стефани, ну, разумеется, у миссис Кейси никогда не было к тебе претензий. Ты же была мисс Панька. Она тебя просто обожала. Твои аккуратные тетрадки, выглаженную школьную форму и неизменную вежливость. Мне тоже кажется, что я сошла с ума, раз согласилась у нее работать. Но, честно говоря, сейчас это единственное нормальное предложение. Работать нужно с понедельника по пятницу, с 9 до 3:30. И ты не представляешь, как я этому рада. На прошлой работе я пахала и в выходные, и в праздники, от рассвета до заката. К тому же школа Кати находится совсем рядом, то есть мы сможем по утрам ездить вместе. И от дома совсем близко, так что я смогу ходить домой на обед. Все это мелочи, но очень приятные мелочи. Я не задержусь здесь надолго, пока не появится вакансия в каком-нибудь отеле. Ты понимаешь, Пришлось согласиться на эту работу,